«Рождественские печеньки?» — заинтересовался Леха. «Что-то похожее пекла моя бабушка, называла конвертики». «Колочки», — назвал поляк, сделав непривычное ударение на «о». «Всегда на праздник, я велел сделать для вас». «А это что?» — Вита включилась в игру и указывала уже на следующее блюдо. Веслав усердно старался рассказать о каждом лакомстве, на которое указывали его гости. Названия были странными, немного непривычными для русского слуха, но в то же время в чем-то интуитивно знакомыми. Поляк рассказывал о мазуреке, она же мазурка, вид печенья из песочного теста, буреках, местных пирогах. Особенно бурно обсуждали нечто с названием «пироги». По сумбурным объяснениям пана удалось опознать и это блюдо. «У вас пироги — это вареники», — поняла Зоя. «А у нас пироги — это тесто с начинкой. Как вот это». Она указала на небольшие печеные булочки, похожие на ватрушки, только вместо творога в середине был лук и что-то еще. «Цебуляш», — охотно поделился Веслав. «Его делали в Люблине. Потом мы стали делать по-другому. Там был мак и лук». Туристы все как один скривились, представив это странное сочетание вкусов. Поляк засмеялся. «Мы любим лук», — сказал он. «И оставили. А еще козий сыр. В деревне, что за лесом, много коз было. Каждая хозяйка готовила свой. А лука всегда хватает. Я покупаю разный сыр. Была одна женщина, умела делать вкусно. Она коптит. Своя печь. Все руками. Сыр, рыбу и дичь. Вкусный сыр. Но не для этого. Делать осцыпки». Кирилл понятия не имел, что это такое. Но вот Кира одобрительно закивала. Сестра в курсе. Фотограф немного выпал из беседы. С кухни перешли уже на местные промыслы. Зоя расспрашивала про вышивку. Кирилл наблюдал за хозяином замка. Поляк казался все таким же по-детски счастливым. А ведь буквально час назад у него на руках умерла девушка, которая Веславу якобы нравилась. Кирилл злился. На вот этот откровенный цинизм. За Юлю. Ведь все в группе думали, что это удивительно красивый роман. Поляк так смотрел на девушку. Свидание, платье в подарок. Юля упала и разбилась, спеша к нему. А ведь мог же, увидев, как девушка запуталась в длинном подоле, побежать наверх, подхватить. Мог, только явно не хотел. Вопрос еще в том, что он сделал с Сашей и Владимиром. Молодой человек вспомнил, что Леха и Вита должны пойти и проверить, куда делись пропавшие туристы. И надо отвлечь Веслава. А завтрак уже подошел к концу, и сейчас Кира и остальные явно тянут время, ожидая Кирилла. «Извините», — тут же собравшись, сказал он. «Я могу спросить?» Веслав тут же обернулся к Кириллу. «Я фотограф», — продолжил молодой человек немного стеснительно, и в этом ему даже не приходилось притворяться. «Ваш дом, все здесь, даже эти блюда, их подача, все так красиво. Я могу сделать несколько фото?» «Все, что хотите», — как и ожидалось, с энтузиазмом закивал пан. «Я говорил, делать можно все, что захочется. Брать и смотреть, что нравится». «Я бы хотел сначала сфотографировать вас», — предупредил Кирилл. «В разных местах дома. Здесь, где портреты ваших предков, потом в холле или... А есть ли еще какое-то светлое большое помещение? Погода плохая, мало света». На самом деле, конечно же, его фотоаппарат можно настроить на любые условия, даже на съемку в темноте. Кирилл подумал, что это небольшая проверка. А знает ли Веслав о том, что современная техника способна работать где угодно? Подумав об этом, Кирилл сам удивился. Конечно, этот дом похож на портал в прошлое, где будто никогда и не слышали о 21 веке, наводит на мысли, что поляк и сам из каких-то прошлых веков, но... А вот не было никакого «но». У Кирилла почему-то возникла четкая уверенность, что это так и есть. Иррациональное, нелогичное и жуткое. А Веслав немного нахмурился, обдумывая просьбу гостя, но потом уверенно кивнул. «Танцы», — выдал он. «Есть зал, много места и очень красиво. Вы не видели зал». «Отличная мысль», — быстро похвалил Кирилл. Если вы готовы, можем начать прямо сейчас, и потом из дома я обязательно пришлю вам все фото». «Пошлю тогда слуг в город», — решил Веслав, поднимаясь со своего места. Кира объявила, что тоже хочет увидеть танцевальную залу. Зоя вызвалась посмотреть и еще чуть кокетливо попросила Кирилла сфотографировать и ее на память где-нибудь в комнатах замка, а уж если и сам пан согласится попозировать вместе с ней. Остальные якобы нашли себе дело. Вита объявила, что пойдет курить в компании Лехи. Профессор даже не стал почти и врать, заявив, что его ждет библиотека. Светлана попросила Настю подняться вместе наверх, еще раз посмотреть украшения. Кириллу, с одной стороны, казалось, что все выглядит вполне естественно. Все туристы оказались неплохими актерами. Веслав каждому кивал, напоминал, что в доме каждый может смотреть, что нравится, делать, что захочет. И всем мило улыбался. Кирилл внимательно вглядывался в лицо поляка и все время старался избавиться от ощущения, что хозяин замка легко распознает их вранье. Вот только пану глубоко плевать на все, что затевают его гости. За окном все та же мгла и туман, заодно и дождь. Они тут заперты и никуда от Веслава не денутся. Наверное, он неплохо развлекается за их счет. Ведь в итоге все равно будет по его, что бы он там для гостей не придумал. Но фотограф все равно верил, что они выберутся. Он обязан верить. Ради Киры. Он вытащит отсюда сестру любой ценой. И потому Кирилл усердно играл свою роль. Вообще он терпеть не мог портретную съемку. Это до безумия скучно. Фотографировать людей нужно в моменте, ловить эмоции, мгновение счастья или мечтательности, четко вписывать человека в атмосферу места, в красоты природы. Чтобы была гармония, настроение, чтобы была жизнь. А вот такие постановочные, официальные кадры, они ни о чем. Сплошная ложь. Хотя не без иронии, отметил фотограф, сейчас это к месту. «Так», — с показной бодростью начал распоряжаться он. «Кира, будешь моей ассистенткой. Я хочу такой домашний кадр. Вы все вместе за столом. Зоя, садитесь ближе к Веславу. Надо подвинуть все блюда туда. Кира, потом сядешь с другой стороны от пана. И все будем улыбаться». Он не торопился, перестраивал кадр, тянул время. После обеденного снимка решил сделать традиционный. Хозяин замка, стоящий у камина, положив руку на каминную полку. А рядом портреты. Конечно, надо сфотографировать поляка на фоне каждого из них. Кирилл работал, казался полностью сосредоточенным на деле. Он четко раздавал указания, говорил, где кому встать, что делать, даже как улыбаться. Главное, ни на секунду не отпускать Веслава.